Вторник. 12 февраля 2008 года. Я вернулась с работы засветло. Сейчас по утрам солнце появлялось раньше, чем в декабре, а на газонах проклюнулись первые листья весенних цветов, оживляя привычную лондонскую серость. Я решила не бороться с собой и обошла дом сзади, чтобы посмотреть на свои окна, обдумывая, что бы приготовить на ужин. Во дворе я спряталась за старой липой и привычно обвела взглядом стену дома. Вот мои окна. Занавески висят, как полагается. Тусклый желтоватый свет падает на землю. Я вглядывалась в квадрат окна, пытаясь мысленно проникнуть за стекло и осмотреть квартиру изнутри. Вроде все было в порядке. Я вышла из садика и прошла по переулку. Я уже подходила к углу дома, как из-за него вышел мужчина, перешел улицу и направился в сторону метро. Не успев ничего подумать, я вжалась в стену дома. Это был Ли. Это всегда был Ли. Каждый раз Ли. Любой рослый блондин с уверенной походкой и широкими плечами напоминал мне его. Я заставила себя посмотреть ему вслед, чтобы удостовериться, что это не он, но мужчина уже завернул на Хай-стрит. «Не может быть», — сказала я твердо, — «не глупи. Он не мог так быстро тебя найти. Это все твое больное воображение». Я подошла к двери, стараясь преодолеть ощущение неминуемой беды, страшной опасности, желая вернуться назад, в то приятное состояние легкой усталости и легкого голода, с которым я шла домой. Сейчас поем, посмотрю фильм, приму душ и в постель. Не о чем волноваться. Совершенно не о чем. Так, входная дверь заперта, все в порядке. Я захлопнула ее за спиной и приступила к проверкам. Дергаем ручку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь замок. Потом притолока. Что-то не так. Что? Что именно? Я оглянулась на дверь. Нет. Здесь все в порядке. Я немного постояла, глядя на нее, вся превратившись в слух. Тишина. Везде тишина. Даже в квартире под номером один. Не может быть. Миссис Маккензи всегда выходит поздороваться со мной. На негнущихся ногах я подошла к ее двери и постучала. Я никогда раньше не стучала в эту дверь. Даже не думала, что придется. «Миссис Маккензи, вы дома?» Полная тишина. Ни музыки, ни ора телевизора, ни шума льющейся воды. В холле на столе, как обычно, лежала почта. Я снова постучала, сильнее. «Может, пошла в магазин? Или уехала? В гости? К родным?» Но я уже знала, что с ней что-то случилось. Мне вдруг стало очень страшно. Я нащупала в кармане мобильник. Позвонить Стюарту? Ерунда. Что я ему скажу? Приезжай, миссис Маккензи выключила телевизор? Я положила руку на дверную ручку, и дверь тут же открылась нараспашку, сильно ударившись о стену. В прихожей горел свет, духота, воздух немного даже затхлый. «Эй! Есть тут кто-нибудь?» Я и не ожидала ответа. Переступив порог, я сделала один шажок и остановилась. Квартира миссис Маккензи в точности повторяла мою. Прямо по коридору гостиная, небольшая столовая, кухня, прямо и направо с окном, выходящим в сад, ванная, а спальня сразу же направо. Я сделала еще один шаг. Заглянула в гостиную. Яркий ковер, протертый чуть ли не до дыр. Огромный во всю стену телевизор. Теперь понятно, почему он всегда так громко вопит. Но сейчас телевизор был выключен. Экран представлял собой темно-серый прямоугольник. Справа открывался обзор спальни. Свет горит. Но никого нет. Я посмотрела назад. В распахнутую дверь виднелась лестница, которая вела к моей собственной квартире и выше, к квартире Стюарта. Это придало мне решимости. «Миссис Маккензи?» Голос мой звучал как-то странно, дрожащий фальцет. Мне стало еще страшнее. «А я-то хотела приободрить себя?» Спросив уверенно и громко, еще несколько шагов вглубь, и я нашла ее в кухне. Ноги в домашних тапочках торчали из-за небольшого обеденного стола, покрытого кружевной скатертью, и посредине горшок с лиловыми фиалками. Занавески на окне раздвинуты, а за окном уже черным-черно. Я подбежала к неподвижному телу. «Миссис Маккензи, вы слышите меня?» «Ох ты, Господи!» Она лежала на боку, половина лица в крови, дышала, но слабо. Я выхватила из кармана телефон, судорожно набрала 999. «Служба спасения? Какая помощь вам требуется? Скорая помощь! Неотложка!» Я продиктовала адрес, сказала, что миссис Маккензи без сознания, дышит с трудом и что у нее на голове кровь, потом села на пол рядом с ней, взяла за руку. «Только не волнуйтесь, миссис Маккензи. Теперь все будет хорошо. Они уже едут. Через 5 минут будут здесь. Вы меня слышите? Скорая уже едет!» У нее в горле что-то пискнуло. Я нашла чистое полотенце, подержала его под струей холодной воды и смочила ей губы, сухие и потрескавшиеся. Все хорошо, — твердила я, как попугай. — Не волнуйтесь, скоро они приедут, Кэти. — Да, это я. — Не бойтесь, все хорошо. Скорая уже едет. — О! На глазах выступили слезы. — Ой, голова! — Вы упали, — сказала я. — Не шевелитесь, скоро приедет врач. Руки у нее были ледяными. Я сбегала в спальню, сдернула с кровати теплое самодельное покрывало и накрыла всю ее. Снаружи послышался вой сирен, сначала издалека, потом все ближе. Мне надо будет пойти открыть им дверь. «Дверь!» — прошептала миссис Маккензи. Голос ее звучал так слабо, что я едва расслышала ее. «Дверь!» Я видела снаружи. Сирена замолчала как раз перед нашей дверью. «Сейчас, миссис Маккензи!» Я помчалась к входной двери, трясущимися руками отперла замок. Зеленые халаты, высокий мужчина и низенькая женщина. «Сюда! Она тут, лежит на полу!» Я проводила их на кухню. «А что с ней случилось?» Женщина-врач только издалека выглядела молодой, на самом деле ей было уже за 40. Не знаю. Я нашла ее на полу. Наверное, она упала. Я живу в квартире наверху. Обычно она выходит поздороваться, и телевизор у нее всегда орет, а тут тишина. Я постучала, а дверь оказалась отперта. Я замолчала, понимая, что тараторю как ненормальная. «Так, сами-то не волнуйтесь», — сказала врач. «Мы о ней позаботимся. Что это с вами? Вы дрожите, вам плохо? В обморок часто падаете?» «Нет, все хорошо. Только вы поосторожнее там с ней, ладно?» К тому времени, как миссис Маккензи уложили на носилки и понесли в машину, я немного успокоилась. Стоя в дверях, я смотрела, как санитары ловко погружают носилки внутрь кареты. До моих ушей донесся топот. Я повернула голову и увидела, что Стюарт несется к дому, перепрыгивая через огромные лужи. «Кэти! О, Кэти! Слава богу! Я боялся...» Он согнулся, оперся руками о колени и с трудом выдохнул. «Я увидел скорую. Я подумал...» «Миссис Маккензи упала на кухне. Когда я пришла домой, я не услышала ора телевизора, но и пошла проверить. Сильно ушиблась?» Дверцы скорой закрылись. «Не знаю, похоже, да. Сильно. На голове у нее была кровь. Может, ударилась обо что-нибудь?» Включив сирену, скорая понеслась в сторону Хай-стрит. «Ладно», — сказал Стюарт. «Пошли домой». Пока я проверяла наружную дверь, Стюарт зашел в квартиру миссис Маккензи и выключил везде свет. Я закончила проверку раньше, чем он появился в дверях. «Что ты там делал так долго?» «Искал ключ». «Вот, смотри, нашел». Стюарт запер дверь и положил ключ в карман. «У нее есть семья? Дети? Или друзья?» «Никогда не видела». «На моей площадке мы остановились. Может быть, зайдешь выпить чая?» — спросил Стюарт. «Хорошо, спасибо». Стюарт пошел в душ, а я приготовила чай и села за кухонный стол, съежившись над своей чашкой. «Что там такое?» — она говорила. «Дверь?» «Видела снаружи?» «Что она видела? Или кого?» «Не ту ли темную фигуру, которую видела я? Мужчину одних с Ли габаритов. Может быть, он позвонил в ее квартиру? Или она увидела его у двери и испугалась?» «Постарайся не слишком волноваться», — сказал Стюарт, входя на кухню. Одетый в джинсы и футболку, свежий, чистый, пахнущий гелем для душа, он вселял в душу спокойствие. Я почувствовала, как отступают куда-то навязчивые кошмары. В последние несколько недель Ли мне мерещился повсюду, чуть не каждый день. Почему же сейчас я решила, что видела настоящего? Скорее всего, это опять игра моего воображения. Я протянула ему кружку остывшего чая. Я бы не стала такой пить. Ни за что. Спасибо. Он сел напротив меня. Я не успела отвести взгляд и опять погрузилась в серо-зеленый омут его глаз. «В четверг я еду в Абердин», — сказал он. «Повидаться с родными?» Стюарт кивнул. «У отца день рождения. Обычно я остаюсь у него на пару дней». Он аккуратно поставил кружку на стол. «Я хотел спросить, может быть, ты захочешь поехать со мной?» Меня бросило в жар. «Понимаю, надо было раньше спросить тебя». «Да». Тонким голосом пискнула я. «Зачем, спрашивается, вообще предлагать такое, если знаешь, что все равно я не успею договориться на работе? Даже если бы и хотела с ним поехать. У меня первое занятие в пятницу». «Ах да, я и забыл». «Нет, ты не забыл, потому что я тебе об этом не говорила. И Алистер вряд ли говорил, с чего бы ему». У меня вдруг резко испортилось настроение. «И еще я хотел сказать тебе, что подумал о том, что ты мне рассказала». Я молча пила остывший чай. Кожа чесалась, как будто я надела колкий свитер. Все мышцы окаменели от напряжения. «Думаю, нам действительно не следует торопиться», — сказал он. «Давай сначала удостоверимся, что твое здоровье идет на лад». «Ох! Спасибо за заботу», — бросила я, вскакивая со стула. «Кэти, постой! Чего мне стоять? Мы что, куда-то торопимся сейчас? А то давай еще больше затормозимся, но тогда лучше вообще раззнакомиться». «Да я не это имел в виду!» «Да что ты! А ты спросил меня, чего я хочу?» «Чего ты хочешь?» «Я просто хочу чувствовать себя нормальной. Нормальной! Хотя бы раз за последние 4 года!» Я даже смотреть на него больше не могла. Сидит тут расслабленный такой, уверенный, что жизнь у него под контролем. Я повернулась и пошла к двери. «Кэти! Да постой же ты!» Я повернулась к нему лицом. «Понимаешь, я даже не знаю, как ты относишься ко многим вещам», — сказала я. «Что чувствуешь, когда я увижу, что ты в состоянии говорить спокойно, я скажу тебе, что я чувствую». «Ах так, Стюарт! Воткни себе в жопу свою снисходительность! Ах так!» — в тон мне крикнул он. «Хочешь знать, что я чувствую?» Я кивнула, глядя на него из-под лобья, готовая к любой схватке, пусть даже самой последней. «Ты внимательно слушаешь меня?» «Да». И тут он поцеловал меня. Чего я не ожидала, так это поцелуя. Он прислонил меня к стене, одной рукой обнял за талию, другой приподнял вверх подбородок. Поцелуй длился так долго, что я чуть не задохнулась. Однако каждый раз, когда мне казалось, что запас воздуха у Стюарта закончился, он делал вдох и снова приникал к моим губам. От его тела, крепкого, мускулистого, чистого, исходил приятный жар, он был выше Ли и крепче его физически. По идее, мне следовало бы сейчас по-поросячьи визжать и биться в истерике, как тогда у бара, когда на меня навалился Робин, но ничего подобного. Наоборот, напряжение ушло, сведенные судорогой челюсти разжались, а заледеневшие руки и ноги налились теплом. Через несколько мгновений Стюарт отстранился и, подняв бровь, критически осмотрел меня. «Вот так я чувствую». «О!» — только и смогла произнести я. Он улыбнулся широкой, счастливой улыбкой. Я попыталась откашляться. «Что же, давай как-нибудь еще раз поговорим на эту тему», — сказала я. «С удовольствием. Может быть, когда ты вернешься назад?» «Из Шотландии? Прекрасно!» «Ну, я пошла домой?» «Иди. Увидимся через неделю».